за последние 20-30 лет вбивают в голову фэнтези, которая сменила научную фантастику. Мир фэнтези – это мир иерархии, мир магической власти. Это очень четкая идейная обработка. То, что фэнтези заменило научную фантастику, это очень важный показатель. Я прекрасно понимаю, какую социальную роль выполняет Толкиен или Роулинг с ее Гарри Поттером в сравнении с фантастикой 60-70-х годов. Научная фантастика – это будущее как будущее. Фэнтези – это будущее как прошлое. Мир иерархии. Мир дерационализированный. Андрей Фурсов.